Он замолчал. Евремах, рассердясь на него, из-под лобья грозно очами сверкнул и слово крылатое бросил: «Вот погоди, я с тобою разделаюсь, грязный бродяга! Дерзок в присутствии знатных господ, и не робок душой ты! Видно, вино помутило твой ум, или, быть может, такой уж ты от природы охотник, без смысла болтать, или, осилив бедного Ира, так сделался горд? Берегись, однако!» Так он сказал, и скамейку схватил, чтоб пустить в Одиссея, но Одиссей, отскочивши, коленом припал Амфинома. Мимо его прошумев, виночерпие сильно скамейка в правую треснула руку, и чаша в ней, бывшая, на пол грянулась. Тот, опрокинутый, навзначь упал застонавший. Начали громко шуметь женихи в потемневшей палате. Глядя друг на друга, так меж собою они рассуждали: «Лучше бы было, когда б до прихода к нам этот незваный гость на дороге издох. Не завел бы у нас он такого шума. Теперь мы за нищего ссоримся, пир наш испорчен. Кто при великом раздоре таком веселиться захочет?» К ним обратилась тогда Телемахова сила святая: «Буйные люди, вы и все помешались. Не можете более скрыть вы, что хмель обуял вас. Знать, демон какой поджигает всех на раздор. Пировали довольно вы, спать уж пора вам. Может, кто хочет уйти, принуждать никого я не буду». Так он сказал. Женихи, закусивши с досадою губы, смелым его пораженные словом ему удивлялись. Тут, обратясь к собранию, сказал Амфином благородный: «Нисов блистательный сын, от аретовой царственной крови. Правду сказал он, друзья. Разумное слово такое вы не должны отвечать оскорблением. Не трогайте более старого странника. Также оставьте в покое и прочих слуг, обитающих в доме Лаэртова славного сына. Пусть виночерпие опять нам наполнит вином благовонным кубки, чтоб мы, возлияв, на покой по домам разошлись. Странника ж здесь ночевать в Одиссеевом доме оставим, на руки сдав Телемаху. Он гость Телемахова дома». Так Амфином говорил, и понравилось всем, что сказал он. Тут Мулион, дулихийский глашатый, слуга Амфиномов, муж благородной породы, вина намешавший в кратеры, кубки наполнил до края и подал гостям, совершивши им возлияние блаженным богам. Осушили все кубки гости, когда ж, совершив возлияние, вином насладились вдоволь они, все пошли по домам, чтоб предаться покою.